Глава 14. Ради любви. Он подобен красивому злодею из фильма. Ты должна ненавидеть его, но не можешь. Слишком уж хорош. Когда от него пришло сообщение: «Дерек». «Бэкс, детка, выйди. Я приехал». На мгновение пленка моей жизни отмоталась на 3 года назад, будто Дерек снова ждал меня у дома на улице Эннисмор Гарденс, прислонившись к своему мотоциклу. Сейчас же он сидит на парапете фонтана в центре площади и с упоением выдыхает сигаретный дым в подсвеченное рассветом небо. Как же неуместно он смотрится на фоне сельского пейзажа Джинбари в своем дорогом кашемировом пальто и оксфордах. Янтарный взгляд с прищуром изучает мое нелепое одеяние: желтые резиновые сапоги и пожеванный молью свитер поверх пижамы. Выразительные пальцы отнимают от рта сигарету, тонкие губы растягиваются в улыбке, не затрагивающие глаза, и низкий хриплый голос, от которого у меня по спине пробегают мурашки, произносит: «Ну, здравствуй, Бэкс. Как ты узнал, что я здесь?» — спрашиваю я, стараясь скрыть в голосе дрожь. Сталь пистолета, спрятанного за пояс, холодит мою спину. «Через приложение отследил геопозицию Декса», — невозмутимо отвечает Дерек, не сводя с меня своих янтарных глаз. «Сначала я решил, это шутка. Как оказалось, нет». Дерек выпускает дым мне в лицо, но я не ловлю его своими губами, как прежде. «Прогуляемся». Мой неуверенный кивок он воспринимает как жаркое «да» и тут же крепко обхватывает за талию. У меня чуть сердце из груди не выпрыгивает. Дерек едва не задевает рукой пистолет. К счастью, я слишком маленькая, и ему неудобно в таком положении. Рука поднимается и сжимает мое плечо. Вздох облегчения Дерек, очевидно, записывает на свой счет и истолковывает неверно, потому что бросает на меня свой фирменный взгляд с поволокой, который больше ни единой струнки во мне не затрагивает. «Миленькая деревушка, зачем ты сбежала сюда из Лондона?» Рядом с ухом звучит его обжигающий голос. Я молчу, потому что не хочу, чтобы он знал, это было из-за него. Слишком много чести. Навстречу нам со стороны Ла-Манша бредет Дороти с ведром рыбы и свернутым парусом. Отец вернулся с ночной рыбалки. На лохматых белокурых волосах смешная беретка поверх пижамы комбинезон Росса. Сразу видно, ее подняли, не разбудив. Заметив меня в объятиях незнакомого ей парня, Дороти останавливается. Сначала ее щекастое лицо принимает на себя привычную озлобленную гримасу, но уже спустя мгновение искажается неподдельным ужасом. «Дороти!» — шепчу я, стараясь предостеречь ее взглядом. «Рановато для прогулок, не находишь?» — картавит она, прощупывая почву. «Самое время для меня!» — улыбаюсь я, стараясь, чтобы губы не дрожали. Когда Дороти пройдет мимо, я знаю, что она обернется, и я провожу рукой по своей спине, чтобы она увидела очертания пистолета. Не нужно мне мешать. Ведь они привели меня в Джинбари за этим, так? «Что эта девчонка имела в виду?» — спрашивает Дерек, когда мы выходим к Ла-Маншу. Соленое, полусонное дыхание пролива ласкает слух и пробегает дрожью по обнаженной коже. Его воды окутаны сталью и белой пеной, и даже тусклое восходящее солнце окутанная облаками, не способна согреть. Решила, что я снова за тобой бегаю. Храбро отвечаю я, снимаю его руку со своего плеча и позволяю ему первым ступить на пирс. Волны лижут высокие сваи и холодком щекочут ноги. «Ты никогда не бегала», — тихо отвечает Дерек, и я буквально прирастаю к месту. Бархат его голоса отчаянно пытается пошевелить нужные струны в моей душе. «Я разбил тебе сердце. Мне очень жаль». Раздается грустный шепот возле моей шеи. Я чувствую горячее, прокуренное дыхание, тонкой струйкой выпускаемое из сложенных губ. Мне все равно, что еще они скажут, потому что услышу лишь одно. Я убил Элси, и мне ничего за это не было. Вейлон не должен стрелять, не должен брать на себя это бремя, потому что оно мое. Элси погибла из-за меня. Она не хотела, чтобы я вышла замуж за чудовище. Заподозрила неладное из-за своей отчаянной жажды справедливости. Значит, если кого и обвинят в убийстве Дерека, то меня, ту, кто повинна в смерти Элси. Он не любил меня. Только играл и манипулировал моими чувствами, как мастерский кукловод. Я была такой, как он хотел. Дерек ловил кайф от моих страданий. Ему нравилось будить во мне ревность. Он сделал себя незаменимым. Затмил собой человека, который любил меня по-настоящему. Дерек научил меня смотреть на мир своими глазами. Заставил думать, что другого такого нет. Надеюсь, и правда нет. Этому миру и без Дерека будет достаточно козлов. Бэкс. Он медленно разворачивает меня к себе лицом. Ты такая красивая. Черт, я даже забыл, как вкусно ты пахнешь. Он совсем близко. Месяц назад я уже растеклась бы лужицей подле его дорогущих ботинок. Но сейчас я твердо стою на ногах. Дурман его янтарных глаз на меня больше не действует. «Ты приехал, чтобы вернуть меня?» Спокойно спрашиваю я, переступая с ноги на ногу и пряча руки за спиной. Мне холодно и тревожно. Сентябрьское утро немилосердно вытягивает из меня тепло, а пистолет за спиной пульсирует, точно живой организм. «Да». Рука Дерека с обручальным кольцом накрывает мою щеку. Прикосновение как пощечина. Я отступаю на шаг ближе к краю пирса. Дерек наигранно хмурит выразительные брови. «Давно ты стала такой строптивой, детка?» «Когда узнала, что ты заказал убийство Элси!» Вскрикиваю я и направляю ему в грудь пистолет. «У меня был шанс убить его. Точно был!» Он не ожидал подобного, и несколько секунд его смятения мне бы хватило, чтобы спустить курок. Но я не смогла. Руки предательски затряслись, а в горле что-то булькнуло. С силой дернув, Дерек выхватывает из моих пальцев пистолет и швыряет его в воду. Зажимая мои кисти в тиски, он склоняется ко мне так близко, что прокуренное дыхание щекочет ресницы. «Ты не убийца, Бэкс. Ты любовница!» Клокочущий от гнева тихий голос Дерека царапает мое сердце. Готова гробить свое здоровье и душу ради чувства, которое придумал какой-то сумасшедший. А остальные подхватили, потому что люди склонны верить во всякую чушь. «Я прыгнула в Темзу не за тобой», — отвечаю я. «Ты пистолет «Не ради меня взяла», — парирует Дерек. «Ты бы не додумалась сама его взять. Он чей-то. Ты делаешь это за кого-то». Янтарные глаза задумчиво прищуриваются, но я стойко выдерживаю их взгляд. «Тебе не привыкать, да? Все, что угодно, лишь бы тебя хоть кто-то любил». «Прекрати!» Вскрикиваю я, толкая его в грудь своими сцепленными руками и предпринимаю попытку вырваться, но Дерек сжимает их крепче, заставляя всхлипнуть от боли. «Ну, хватит! Я не заказывал убийство Элси, Бэкс!» Говорит он, и сталь в его голосе заставляет меня заткнуться. «Это правда тебе нужна. Готова?» Я хотел от нее избавиться. «Если ты хотел избавиться от Элси, — шепчу я, — зачем тогда полез бить морду Феликсу Бейли?» «Вот сама их и спросишь», — отвечает Дерек и со всей силы толкает меня в грудь. Одновременно я теряю воздух и опору под ногами. Лечу с пирса спиной вперед в ледяные объятия Ла-Манша. Не успеваю даже закричать, как они смыкаются над моей головой и сковывают по рукам и ногам. Глаза разъедает соль и темнота. Я вырываюсь на поверхность, чтобы вдохнуть, но вместо воздуха мне в рот и нос заливается вода. Я профессионально занималась плаванием. У меня за плечами не один разряд, только вот на ноге шрам после открытого перелома. И эта самая нога уже дает о себе знать ноющей болью, растекающейся от пятки до бедра. Я переворачиваюсь на спину и гребу по течению. Соль выталкивает меня на поверхность и, словно отмороженными ладошками, удерживает на плаву. Я выберусь. За нас обеих. Всех пловчих Дереку не потопить. Поднимаю голову, чтобы коварно усмехнуться ему, наблюдающему за мной с высокого пирса. А он стреляет в меня из пистолета.